Я могу вызвать тебя в любой момент, и ты должна явиться тотчас же. Оправданием может служить только смерть, роды или концерт Вивальди. Ясно? Да, мисс Хэвишем. Я встала. Она быстро поднесла к моему лицу свечу и принялась внимательно меня рассматривать. Это дало и мне возможность как следует разглядеть ее. Несмотря на бледность, глаза моей наставницы ярко сверкали. Она оказалась вовсе не так стара, как я думала. Ей бы хорошо питаться недельку-другую, погулять на свежем воздухе, и она была бы еще хоть куда. У меня язык чесался, так хотелось посоветовать ей сменить обстановку, но ее властность подавляла. Ощущение было такое, будто я в школе и впервые встречаюсь с новой строгой учительницей. Глаза умные, бормотала Хэвишем, честные и решительные, но самоуверенные до отвращения. Ты замужем? Даш, прошептала я, то есть нет. Ну-ну, сердито сказала Хэвишем, вопрос-то простой. Я была замужем, ответила я. Он умер? Нет, промямлила я, то есть да. В другой раз задам вопрос посложнее, пообещала Хэвишем. На простые ты явно отвечать не умеешь. Ты уже встречалась со служащими Беллетриции? Встречалась с мистером Ньюхеном и чеширским котом. От обоих никакого толку, отрезала она. В Беллетриции все либо шарлатаны, либо идиоты. За вычетом Красной Королевы. Она и то, и другое сразу. Полагаю, сейчас мы отправимся в Норленд-парк и всех там и увидим. Норленд? К Джейн Остин? В дом Дэшвудов? В разум и чувства? Но Хэвишем была уже в пути. Она взяла мою руку, взглянула на часы и подхватила меня под локоть. Не успела я понять, что происходит, как мы перепрыгнули из Сатис Хауса в библиотеку. Я еще не опомнилась от резкой смены обстановки, а мисс Хэвишем уже читала какую-то книгу, снятую с ближайшей полки. Еще один странный скачок, и мы оказались в чьей-то маленькой кухне. Что это было? У меня голова шла кругом. Мне еще предстояло привыкнуть к мгновенному перемещению из одного текста в другой. Но Хэвишем, в силу богатого опыта, проделывала подобные маневры, не задумываясь. «Это, — ответила моя наставница, — стандартные прыжки из книги в книгу. Если прыгаешь в одиночку, можно иногда и без библиотеки обойтись, так даже лучше, потому что от котовой демагогии голова болеть начинает. Но сейчас со мной ты». И поэтому краткий визит в библиотеку, увы, обязателен. Сейчас мы находимся в предыстории кафкианского процесса. В соседнем зале слушается дело Йозефа К. Ты следующая. О, откликнулась я. И все? Мисс Хэвишем пропустила мое саркастическое замечание мимо ушей и, пожалуй, к лучшему, а я огляделась по сторонам. Посередине скудно обставленной комнаты помещалась корыта. А за следующей дверью, судя по шуму, проходил политический митинг. Из зала суда вышла женщина, поправила юбки и вернулась к стирке. «Доброе утро, мисс Хэвишем!» — вежливо поздоровалась она. «Доброе утро, Эстер!» — ответила мисс Хэвишем. «Я кое-что тебе принесла». Она протянула женщине коробку печенья «Пантефракт» и спросила. «Мы не опоздали?» За дверью раздался взрыв хохота, быстро сменившийся возбужденным разговором. «Сейчас закончит», — ответила прачка. «Ньюхен с Хопкинсом уже пришли. Не хотите присесть?» Мисс Хэвишем села, а я осталась стоять. «Надеюсь, Ньюхен понимает, что делает», — мрачно пробормотала она. «Следователь — темная лошадка». Аплодисменты и смех внезапно стихли, и мы услышали, как поворачивается дверная ручка. За дверью кто-то громко произнес. «Я всего лишь хотела указать вам, что сегодня вы, вероятно, сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос». Я испуганно посмотрела на Хэвишем, но она покачала головой, словно успокаивая. «Вот мразь!» — возопил другой голос все еще из-за двери. «Ну и сидите с вашими допросами». Сноска 18. Использован фрагмент перевода романа Кафки «Процесс», выполненного Райт Ковалевой. Дверь отворилась, и оттуда с побагровевшим от злости лицом выскочил молодой человек в темном костюме. Его просто трясло от ярости. Он умчался, а говоривший, я приняла его за следователя, печально покачал головой, и все собравшиеся в зале суда принялись обсуждать выходку Йозефа К. Судья, маленький толстенький одышливый человечек, взглянул на меня и спросил. «Четверг, Н?» «Да, сэр. Вы опоздали». С этими словами он захлопнул дверь. «Не беспокойся», — ласково сказала мисс Хэвишем. «Он всегда так говорит, чтобы смутить и испугать». «И ему это удалось. Вы войдете со мной?» Она покачала головой и положила руку мне на плечо. «Ты читала процесс?» Я кивнула. «Тогда ты знаешь, чего ожидать. Удачи, дорогая моя». Поблагодарив ее, я глубоко вздохнула, взялась за дверную ручку и с тяжелым сердцем шагнула внутрь.